гнусная, подлая баба, гнусные похвалы. И как она произнесла «непростая рыбачка». Она часто напоминала отцу, что его первая жена была рыбачка. И как она смела хвалить меня за то, что я полюбил Марфеньку. Какая подлая! А я, как дурак, даже не подумал ни разу, что Марфенька – дочь академика, выгодная невеста. Ох, и мать ее – заслуженная артистка РСФСР. То-то аяксы мне намекали не без зависти. А я тогда и не сообразил, что же делать? Не жениться на ней из-за ее родителей? Но ведь она не виновата, что у нее отец академик. Хорошо, если бы Оленев чем-нибудь проштрафился, например, впал в идеализм, и его бы прорабатывали на всех собраниях, во всех газетах. Тогда Марфенька бы сразу стала невыгодной невестой. Но Оленев никогда в жизни не впадет ни в какой идеализм, если это не нужно для его карьеры. Подъезжая к обсерватории, я уже успокоился и решил, пусть обо мне говорят что угодно, все равно я женюсь на Марфеньке, как только буду убежден в ее любви. Глава 10. Марфенька совершает подвиг. Все эти дни напролет кричали птицы. Пронзительные и жалобные крики разносились далеко над морем и дюнами, утомляя, вселяя в душу безотчетную тревогу. «Здесь всегда так много птиц?» – удивлялась Марфенька. «Это и есть птичий базар?» Больше всего было чаек. Они кружили, кричали, хлопали крыльями. Они кричали все громче и жалобнее. «Вот еще плакальщицы!» Передергивала Марфенька плечами. Друзьям-аяксам надоело каждый день при наблюдениях протирать и очищать приборы, установленные на скале. Их снова и снова покрывал густой слой птичьего помета. Над Каспием проносились бесчисленные стаи птиц из далекой Месопотамии и Аравии, с берегов Нила и Средиземного моря. Они возвращались на родину. Летели зимовавшие на южном Каспии гуси, утки, бакланы и чайки. Пронизывающий свет солнца, нестерпимый блеск песка и воды, плывущего льда и облаков, слепили глаза. Большинству научных работников с наступлением весны пришлось носить темные очки. В обсерватории все были заняты по горло. Уже давно никто не помогал на строительстве, своей работы хватало. Прибыло несколько новых сотрудников, должны были приехать еще. Но план научных исследований настолько расширился, что никак не хватало времени. Больше всех хлопотали в аэрологическом отделе. Готовились к перелету через море. Проверялись навигационные приборы, самописцы давления, температура и влажность воздуха, аппаратура для наблюдения за оптическими явлениями. Христина в синей спецовке с выпущенным воротничком белой блузки, разрумянившаяся от забот, хлопотала в баллонном цехе. Каждый день шла приемка материальной части. Христина сама тщательно рассматривала каждую деталь оболочки. А потом началась сборка. Нужно было полностью предотвратить малейшую возможность аварий. Христина плохо спала ночью, ворочалась, садилась на постели, прислушивалась к ровному дыханию Марфеньки, удивляясь ее спокойствию и хорошему настроению. Ей грозило столько опасностей. Мог воспламениться водород, мог произойти случайный разряд статического электричества, появляющегося от трения непроводящих материалов. Прорезиненная материя оболочки могла зарядиться от трения о воздух при подъеме или спуске аэростата. Филипп Михайлович вчера возмущался, что статическое электричество так мало изучено. Налетел на электротехника Гришу, а тот огрызнулся. «Чего вы с меня-то спрашиваете? Я же не профессор!» Христина вздохнула. «Над землей не так страшно лететь, а это над морем, и парашют не поможет. Приземляться на воду!» Прибыли надувные спасательные пояса. Рассказывали, как прошлым летом чтобы испытать их прочность, один из научных работников проплавал с таким поясом 23 часа.